Глава 5. Изумрудная долина. Восходящий над горизонтом Дайзен осветил стены древнего кратера с романтическим названием «Изумрудная долина». Миллионы лет ничто не нарушало покой изъеденных дождем и ветром гор. Но едва наступил новый день, как серые небеса разразились оглушительным грохотом. Звено аэрокосмических истребителей прошло на бреющем полете над древним кратером. От воя реактивных двигателей красный песок пошел волнами, а со склонов гор градом посыпались мелкие камешки. Только аэрокосмическим истребителям совершенно некого пугать. Ближайшее поселение аборигенов находится далеко на юге. Люди не заглядывают в изумрудную долину десятилетиями. Командование первого ударного прекрасно знает об этом, но предосторожности лишними не бывают. Еще через пару минут 9 десантных челноков «Торнадо» приземлились в центре изумрудной долины. Огромные тучи поднятой пыли не успели осесть, как по упавшим пандусам и спускаемых модулей лихо выскочили БМП. Респы, роботизированные системы поддержки пехоты, на ходу сиганули с боевых машин и разбежались широким полукругом. Выбросив десант, торнадо тут же взмыли в небо. Боевые машины разъехались в разные стороны и сбросили скорость. Из десантных люков на красный песок свалки выскочили космические пехотинцы. Словно на учениях, первый взвод первого полка занял круговую оборону, но и тогда никто не отреагировал на вторжение. Как бы то ни было, космические пехотинцы захватили самый первый плацдарм на бунтующей свалке. Боевая операция по восстановлению мира и конституционного порядка началась. Через час изумрудная долина наполнилась войсками. Десантные челноки без устали опускают на поверхность свалки все новые и новые отряды космических пехотинцев. Танки, самоходную артиллерию, универсальные модули. К исходу второго часа в южной части изумрудной долины под прикрытием покатой горы вырос главный базовый лагерь. Очередной торнадо с воем вошел в атмосферу. Как обычно, мелкая тряска плавно перерастает в зубодробительную вибрацию. Ну, а незадолго до выхода вообще начнется дикая болтанка. Биал Ришат, рядовой космический пехотинец по прозвищу Ящер, молча стиснул зубы. Еще только язык прикусить не хватало. Такое впечатление, будто пилот загрузил спускаемый модуль молоком и очень старается спустить на планету масло высшей пробы. Впрочем, Биал поудобнее ухватился за поручни, его можно понять. Пусть в изумрудной долине уже высадился целый полк, но строгий устав требует неукоснительно соблюдать меры безопасности. Из шельмы боевой машины пехоты ни черта не видно. Но Биал и так прекрасно представляет, что происходит снаружи. Зубодробительная вибрация переросла в дикую болтанку, значит, торнадо уже пошел на бреющий полет. Пилот дергает челнок из стороны в сторону. Не дай бог, там внизу в какой-нибудь расщелине засел дурной абориген с зенитной ракетой. Биал поежился. По спине пробежали холодные мурашки. Рывок в сторону. Биал припечатался головой о стойку, шлем гулко звякнул. Аж душа в пятке. Противно осознавать, что от тебя сейчас ничегошеньки не зависит. Это же не учение. Дурной абориген и в самом деле может пальнуть зенитной ракетой. Каким бы юрким и прочным не был бы торнадо, какой бы великолепный и про не обладал бы, всегда остается крошечный шанс – что его собьют к чертовой матери. Тогда запертым в двойном гробу космическим пехотинцам не поможет даже сам великий создатель. Резкое торможение, пол под ногами заходил ходуном. Удар снизу. Биал аж подпрыгнул. приехали. Пронзительный скрип и треск упавшего пандуса. Биал нервно сглотнул. Сейчас или никогда. Под ногами взревел движок. Шельма рывком рванула вперед. С потолка упал вой реактивных двигателей. «Приготовиться к высадке!» Напряжение разом отпустило. Биал нервно улыбнулся. «Раз ЗИЛ, командир отделения сержант Зилыч, командует высадку, значит, пронесло». По броне заскребли муравьиные лапы. «Значит, респы уже соскочили. Приятно, черт побери, держать собственную судьбу в собственных руках». «А сейчас точно будет высадка». Биал заранее вытащил из зажима на стене электромагнитный автомат «Эмма». Шельма в последний раз дернулась и остановилась. «Отделение! На выход!» Биал вскочил с места, сердце бешено заколотилось. Первая, самая настоящая боевая высадка. Судорожно сжимая автомат, Биал выскочил вперед за товарищами наружу. «Ах, вот ты какая свалка!» Дожив до 20 лет, Биал ни разу не бывал за пределами Гиполы. Даже выбраться с Мирема ни разу не довелось. Чужая планета удивляет, завораживает и настораживает. Да. Биал завертел головой. Это не Мирем, далеко не Мирем. Ничего, абсолютно ничего похожего на родной мир. БМП остановилась возле так называемых «восточных ворот». Широкого прохода между невысокими холмами. Направо и налево, насколько хватает глаз, раскинулась каменистая пустыня. Верхняя часть, кажется, унылый пейзаж. Пески и камни всех оттенков красного тянутся на 3000 километров. На юге, в дрожащей дымке, угадываются горы того самого кратера Финдос. Ни клочка зелени, ну или хотя бы сухой веточки. Ни малейшего признака жизни, вообще ничего. Хотя Биал напряг память, на свалке все же есть жизнь. Правда, как выразился на инструктаже лейтенант Божил, искать ее нужно долго и упорно. В спину ударил дикий вой. Биал резко обернулся. В изумрудную долину, поднимая огромные тучи красной пыли, опускается очередной десантный челнок. За миллионы лет дожди и ветра сильно разрушили некогда почти круглый кратер. Песок и глина переполнили каменную чашу и, пробив на стенах пару проходов, сползли во внешнюю пустыню огромными языками. Как будто кто-то специально насыпал подземные пути. «Налюбовались?» По связи загрохотал голос Зила. «А теперь за работу, чтобы через час закопались в землю по самые уши. У кого будут торчать, оторву к чертовой матери». Биал убрал автомат в зажим на спине. Сержант не шутит, он и в самом деле уши оторвать может. Пусть в ближайшее время появление противника не предвидится, но отделение все равно обязано окопаться по всем параграфам боевого устава. «Ящер, пошли!» Шалфей, напарник, уже вооружился саперной лопаткой. «Как гласит солдатская мудрость, больше земли, меньше крови!» «Пошли!» Биал отцепил от пояса саперную лопатку. 21-му взводу выпала честь перекрыть восточные ворота. Как-никак они оказались на возможной передовой. Биал повертел головой. На забрали шлема синими линиями отображаются будущие окопы и огневые позиции. Не то радость. Не придется бегать с рулеткой и колышками. А то на учениях господа офицеры очень любят усложнять жизнь простых солдат всякими нелепыми вводными. Биал с размаху вогнал лопатку в красный песок. Копать траншею в осадочной породе – одно сплошное удовольствие. Песок и тонкие пласты глины легко и быстро отлетают в сторону вероятного противника. Никаких заморочек с дерном и маскировкой. Руки легко делают привычную работу, а в голову лезут дурные мысли. Все же интересно. Биал подправил край бруствера. Разбегутся аборигены по хатам или нет? Одно дело всего лишь рота космических пехотинцев, и совершенно другое – целая дивизия с танками, пушками и боевыми вертолетами. Над головой назойливо ревут торнадо. К вечеру на свалку высадится более 5000 человек с тяжелой техникой. С такой силой не то что маленькую колонию, Мирэм в дымящую пустыню превратить можно. Привычный рев торнадо перебил вселенский грохот. Биал ничком рухнул в недокопанный окоп. Руки сами выдернули из-за спины автомат. Что? Что случилось? Биал осторожно высунул Эмму наружу. Встроенная в автомат видеокамера вывела на внутреннюю поверхность забрала вид каменистой пустыни. Ничего. Что бойцы в штаны наложили? Голос командира отделения, как всегда, полон сарказма. Но Биал готов биться об заклад. Сержант и сам только что поднялся со дна окопа. «Не бзди, ящер!» Из-за кучки песка показалась голова Шалфея. «Это всего лишь такшипы!» «Где?» Биал завертел головой. «Да, вон, на север ушли!» Пальцем показал напарник. «Точно, такшипы!» Высоко-высоко в небе, вслед за утихающим грохотом, летят три черных треугольника. «Да!» «Такшипы, пусть маленькие, но самые настоящие космические корабли!» Появились со стороны кратера Финдос. Все правильно. Авиация уже взялась за аборигенов. Ну а раз к делу подключили такшипы, значит на головы бунтовщиков падают, ну, очень серьезные штучки. Как бы походя кратер Финдос с землей не сравняли. Они могут. Между тем такшипы, стремительно набрав высоту, исчезли в зеленоватом небе. Биал закинул автомат обратно за спину и подобрал саперную лопатку. Что бы ни творилось на юге, но второе отделение обязано перекрыть восточные ворота и точка. Биал сориентировался по синей линии и снова вонзил лопатку в красный песок. Но что за черт? Шалфей по-прежнему сидит в недоделанном окопе в крайне расстроенных чувствах. Лицо напарника не видно, но, судя по расслабленной позе, повисшим рукам и голове ошибиться невозможно. От удивления Биал чуть не поскользнулся на рыхлом песке. Если сам Биал только-только закончил пехотное училище, то более опытный и зрелый Шалфей прослужил в десанте не один десяток лет. За его спиной несколько боевых вылетов, которые, правда, закончились как учебные. Не так давно бунтующие аборигены тут же бросали вилы и топоры, если над их планетой зависал первый ударный флот. «Не боись, Шалфей, такшипы нас в обиду не дадут!» Биал не удержался от грубой шутки. «Да ну тебя!» – огрызнулся напарник. Шалфей закинул автомат за спину и взялся за саперную лопатку. Красный песок нервными толчками снова полетел из недоделанного окопа. Что с ним? Биал молча подивился. Обычно на подобные колкости Шалфей не отвечает, не обращает внимания. Обычно буркнет под нос что-нибудь добродушное и все. Биал снова взялся за окоп. Но не прошло и 5 минут, как голова напарника вновь показалась из-за кучи песка. «Ладно, ящер, раз такое дело, то лучше сразу». Шалфей воткнул лопатку в песок, а сам присел на край почти доделанного окопа. «Может, статься и не будет другого случая на чистоту поговорить». От удивления Биал едва не воткнул саперную лопатку в собственный ботинок. Ранее от более опытного напарника ничего подобного слышать не доводилось. Саперная лопатка сама выскользнула из рук. Дисциплина и страх перед грозным сержантом отступили под натиском любопытства. «Вот ты мне много раз жаловался на рутину нашу армейскую», — после секундного раздумья заговорил Шалфей. «Дескать, каждый день одно и то же, Еще в училище тебя дисциплина извела. А в дивизии то же самое, только еще хуже. А знаешь ли ты, недоросль, что лет через 20 ты эту самую рутину боготворить будешь?» «Как это?» От удивления Биал вытянул шею. «А так...» Шалфей печально кивнул. «Я когда полноправным пехотинцем стал, тоже вот в бой рвался. Очень повоевать хотелось по-настоящему, чтобы и противник реальный был, и чтобы посредники за спиной не маячили. Но...» Шалфей выразительно развел руками. «Не срослось, не случилось. А с годами привык, пообтерся, стерпелся, значит. Это вы, молодежь, от радости описались, когда свалка независимости объявила и первому крейсерскому по шее накостыляла. А по мне так уж лучше 10 учений и еще сверху пару десятков учебно-боевых вылетов, чем за правду на этой проклятой свалке землю ковырять». Шалфей рубанул ребром ладони по свеженасыпанному песку. «Так ты это, того?» Белл замялся. «Боишься?» «Да, боюсь», — с вызовом признался Шалфей. «Угораздило аборигенов именно сейчас объявить о своей треклятой независимости. Не могли годика 3 подождать». «И что же было бы через 3 года?» — машинально спросил Биал. «Через 3 года у меня истек бы 25-летний срок службы». Шалфей поднял голову. «Я бы имел полное право уйти в отставку или в обслугу перевестись, ну или в адаун с сержантом-инструктором устроиться. Да, мало ли чего еще мог. А тут угораздило. Аборигены взаправду воевать собираются». Шалфей спрыгнул в окоп. Жаль, из-за темного забрала невозможно разглядеть лицо напарника. Но, судя по интонации, он не шутит. «Да и какие тут могут быть шутки?» Биал подобрал саперную лопатку. Окоп быстро обретает прописанные в боевом уставе очертания. Хлопая лопаткой, Биал уплотняет песок на бруствере. Еще, наверное, придется пенобетоном заливать. А то ведь до ближайшего дождя... Господи, ну и дела! Неужели он сам лет через 20 превратится в заводного солдатика, в дорогую игрушку для генералов? Как бы ни лютовало командование, как бы ни гоняло солдат в бесконечных учениях, но долгий, чересчур долгий мир портит армию. Среди тех, кто выбрал судьбу профессионального солдата, хватает карьеристов и желающих хорошо устроиться. Об этом не принято вспоминать. Но едва в систему Гиппола с побитой мордой вернулся первый крейсерский, около 1000 рядовых и сержантов тут же уволились из десанта. А когда объявили о походе первого ударного, еще с 10 подали в отставку. Как говорится, крысы удрали с корабля. Неужели Шалфей жалеет, что не последовал позорному примеру самых трусливых? Или... Биал изо всех сил хлопнул саперной лопаткой по рыхлому песку. Самых умных. Остается надеяться, что тревога была напрасной. Над изумрудной долиной со вселенским грохотом вновь прошло звено такшипов. Но Биал даже не стал поднимать голову. Признание напарника породило еще больше сомнений. Саперной лопаткой Биал подрезал неровность на стенке окопа. А ведь Шалфей прав. Когда за спиной маячит офицер-посредник, а в поле рвутся учебные взрыв-пакеты, воевать и в самом деле легко и приятно. Остается надеяться, что аборигены не доведут дело до греха, а послушно разбегутся по родным хатам».